Смешные случаи на уроках. Друзья мои, разрешите начать сегодня нашу веселую страничку с письма Нади Бердниковой из Перми. Она пишет: в одной из передач «Ты, радионяня» как-то сказала, что минута смеха заменяет полкило тертой моркови. Я с этим согласна, и теперь сама собираю веселые истории, чтобы с пользой от души посмеяться в свободную минутку. Вот мой случай. На уроке литературы надо было написать предложение. Кто-то положил мне руку на плечо. А ученик написал: кто-то положил мне на руку плечо. Сами понимаете, как вы смеялись. Письмо от Марины Тараниной из Ленинграда. Был у нас смешной случай на уроке пения. Наша учительница проиграла танец маленьких лебедей из балета Чайковского и спросила ученика: из какого балета эта музыка? Из балета «Гуси-лебеди». Смех помогает мне быть веселой и жизнерадостной, рассказывает в своем письме Ира Гончарова из Вологды. Сегодня на уроке учительница спросила: кто такой Миклуха Маклай? Знаменитый певец, вполне серьезно ответил ученик. А этот случай прислала нам Таня Костюкова из Кемеровской области. Я до сих пор не могу забыть, как мы смеялись, когда учитель зачитал нам сочинение ученика по картине Васнецова «Три богатыря». Он написал: Алеша Попович спустил поводья и щиплет траву. Мы все смеялись, а учитель говорит: и как это он умудрился? А у нас во втором классе, пишет Лена Кузнецова из Куйбышева, на уроке природоведения одна девочка сказала, что у козы рождаются телята. Это случилось у наших первоклашек, пишет Ира Копылова из Тюмени. Шел урок математики, и учитель спросил: какие четыре действия вы знаете? Я знаю деление, умножение, вычитание и плюсование. А этот случай прислал нам Алеша Кардашин из Москвы. На уроке ученик рассказывал стихотворение Александра Сергеевича Пушкина и начал читать так. «Русалка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей». А теперь короткие строчки из школьных сочинений. Экватор – это то место, где живут субтропики. У Тараса Бульбы было два сына – Остап и Бендер. Первобытные люди стали выделываться из обезьян. Кисти рук у них были намного длиннее коленок. Графиня ожидала своего графина, сидя у окна. Дорогие ребята, мы ждем от вас новых писем со смешными случаями на уроках.